Максим Петров, антимаг Его Величества. Том 8. Глава 1. Земля. Где-то на Урале. Пока мастер раздумывал, что ему делать дальше, тварь выбралась полностью из разлома, и он смог оценить ее внешний вид. Помесь краба с носорогом и еще пара животных сверху — вот на что это чудовище было похоже. Маги били по ней без остановки. Вот только никакого результата. Тварь как шла вперед, так и шла. «Твою мать, пожиратель!» Старик вдруг вспомнил, где слышал о таких тварях. В том самом мире, где сейчас находится его внук. Учитель говорил, что нет ничего опаснее для слабого мага, чем такая вот зверушка. И теперь самый страшный кошмар магов шел вперед к строю бойцов за спиной мастера. Явно не для того, чтобы с ними поздороваться. «Моргана!» — старик нашел глазами девушку. «Нужен огнестрел! Большого калибра, как можно быстрее!» Взмахнув рукой, он открыл портал для девушки и, так кивнув, тут же перешла на другую сторону. Сам же мастер Харон лихорадочно пытался придумать, как увести пожирателя куда-то в сторону. Уничтожить такое существо можно, хотя и очень сложно. Вот только пока они завалят его, тварь сожрет половину тех, кто тут находится. «Асгрим!» — он окликнул повелителя. «Твоя задача — бить по его лапам, но только самыми простыми заклинаниями. Тут нужна грубая сила!» «Понял, Конунг!» Здоровяк усмехнулся, и под ногами пожирателя тут же начали расти глыбы льда. Тварь недовольно заверещала, а потом несколькими ударами разбила их. Но силы у северянина было много. Он раз за разом поднимал лед вновь, таким образом замедлив продвижение монстра. Остальные маги тоже подключились к делу и роняли на спину уродца все, что только можно, начиная от каменных глыб и заканчивая огненными штормами. Самая простая магия, которую обычно учат в начале пути, оказалась самой действенной. И мастер Харон довольно ухмыльнулся. Если этих тварей не станет больше, то сегодня они получат очень хороший материал, который пригодится роду Скуратовых. Все дело в том, что шкура пожирателя идеально подходила для создания антимагической брони. Боец в таком доспехе был очень опасен. И у мастера Харона уже были планы, куда можно деть столько материала. Через несколько минут из портала появилась Моргана, а за ней десятки бойцов с ручными пулеметами и гранатометами. А в самом конце ребята Ярослава каким-то образом протащили через портал целую пушку. «Ну вот, теперь мы повоюем!» Мастер мрачно усмехнулся и махнул рукой, после чего на пожирателя, помимо магических атак, обрушился целый шквал огня. Таким темпом его природной защиты хватит ненадолго, а потом можно будет приступить к сбору трофеев. Мир силы. Арена. «Ну что ж, да начнется бой между четвертым и третьим номером!» Громкий голос владыки оповестил о начале боя, и мы тут же разошлись в стороны, присматриваясь друг к другу. Мой противник был довольно быстрым, насколько я успел заметить, да и аура у него была приличных размеров. А вот из холодного оружия у смуглого было только два коротких кинжала. А значит, он заточен под ближний бой. И вот это, как по мне, его слабость. Мой меч тоже не сильно длинный, но длиннее его кинжалов. А значит, в ближнем бою ему нечего делать. Так, по крайней мере, я думал, пока он каким-то образом не оказался у меня за спиной, и я почувствовал резкую боль. «Ах ты ж, падла! Теперь понятно, почему у него кинжалы. С такой скоростью ничего другого ему и не нужно». Через боль я создал динамический щит и отмахнулся от гада. Но куда там? Его уже не было за моей спиной, он стоял впереди и улыбался. «Сдашься сам, или мы и дальше будем играть?» Он подмигнул мне. «Решай сам, малыш. Как тебе хочется, так и будет». Вместо ответа я метнул в его сторону сразу несколько копий, параллельно еще создавая тараны. Сразу пускать их в дело я не собирался. Для начала надо этого гада просчитать. От моих копий он ушел без каких-либо проблем. Этот пижон дал им приблизиться к себе почти вплотную, а потом просто раз, и он стоит в 20 метрах дальше, а мои копья ушли в песок. Зрители на трибунах орут от удовольствия, а я никак не могу разобраться с раной на спине, которая все так же болит. «Прометей, что там с моей спиной? Почему регенерация не работает?» Мысленно обратился я к помощнику. «Сделай уже что-нибудь». «Прошу прощения, агент. Я пытаюсь, но пока ничего не выходит. Ваш противник каким-то образом умудрился задеть что-то вроде энергетического канала, и теперь я пытаюсь его восстановить. Дайте мне время, и я обязательно все сделаю». «Время? Ладно, я постараюсь, но ничего не обещаю». Тем временем противник решил применить, наконец-то, магию, и песок под моими ногами пришел в движение. Так-так, а вот это уже что-то новое. Вся арена вдруг заходила ходуном, а частицы песка начали собираться вместе. И вот уже через несколько секунд рядом с ним стоят 4 его копии из песка. Ну что я могу сказать? Круто, мать вашу! Вот только мне бы и его одного хватило. Пришлось вновь погрузиться в транс уже второй раз за день. И только после этого я обратил внимание на то, что мой враг слишком часто смотрит вниз. А это явно не просто так. Попытавшись понять, что он там нашел, я неожиданно для себя обнаружил, что этот гад создал под песком арены что-то вроде конструкта. Только больше. Намного больше. Так, а вот теперь мне понятно, как ты перемещаешься, гад. Теперь понятно. Мрачно ухмыльнувшись, я поманил его рукой. Посмотрим, оправдается ли моя гипотеза. Мастер широко улыбнулся и вновь переместился ко мне вплотную. Но на этот раз я был готов к этому и успел отразить его удар. И да, я оказался прав. Он каким-то образом использовал масштабный конструкт для того, чтобы быстро двигаться. А значит, сейчас у меня есть шанс. Одним тараном я бью в узловую точку его конструкта, нарушив тем самым ток энергии, а два остальных летят в его сторону. Мужик попытался, как всегда, уйти в последний момент. Вот только ничего у него не вышло, конструкт-то сломан. Вот и словил туловищем сразу два тарана. Идиот даже не додумался ставить щит, видимо, посчитав, что первый бой я выиграл случайно. Моего удара хватило для того, чтобы снести его с ног. А дальше с помощью конструкта скорости я оказался рядом с ним раньше, чем он встал, и лезвие меча уперлось ему в кадык. «А ты не так прост, парень!» — тихо рассмеялся он. «Ладно, твоя взяла, признаю поражение». «И вновь у нас побеждает ученик!» — довольный голос владыки прозвучал над всей ареной. «Уважаемые мастера, мне кажется, вы слишком недооцениваете парня. Выходит, что очень зря. Итак, на сегодня остался последний бой. А завтра мы увидим, кто же в итоге выйдет в финал и получит меч вечности». Владыка кивнул в сторону выхода. «Ну а вы идите, отдыхайте». Я кивнул и, покинув арену, направился в сторону крепости. Мне было плевать, кто победит в последнем поединке. Меня интересовал сейчас лишь отдых. Вроде бы два боя, но вымотался так, что еле держусь на ногах. Через 20 минут я все-таки добрался до крепости и, зайдя в свою комнату, просто рухнул на кровать. Потом. Все потом. А сейчас мне нужен отдых. Арена. Владыка был доволен. Парень даже не догадывался, что он только что сделал. Макнуть мордой в грязь двух не самых слабых мастеров дорогого стоило. А то в последнее время они поверили в себя и стали думать, что все умеют. А теперь они поймут, что все не так. «Владыка, парень ушел к себе», — тихо доложил Вит. «Я послал на всякий случай несколько старших учеников, чтобы они за ним следили». «Зачем?» — удивленно глянул на здоровяка мужчина. «Или ты думаешь, что ему что-то грозит? В моем городе это невозможно, Вит. Ты же сам это знаешь». «Ну, я на всякий случай», — стушевался Вит. «Вы же не думаете, что он и правда победит в турнире? Особенно учитывая, что в полуфинале у нас уже два магистра». Он кивнул на арену, где в последнем бою номер два женщина по имени Вайна легко победила своего противника. А ведь она уже лет пять как магистр, а значит, имеет огромный опыт. На самом деле большинство людей на трибунах не понимали, что если бы присутствующие здесь мастера дрались бы в полную силу, город бы исчез. Большинство мастеров использовали 1/10, максимум 1/5 от своего потенциала, а магистры 1/100. «У парня есть шансы», — спокойно ответил владыка. «И поверь, когда я это говорю, то говорю максимально серьезно. Мастера и магистры закостенели. Они думают, что по праву статуса могут забрать клинок. А вот парень не такой. Заметил, как он победил своего последнего противника?» «Мастера Врана?» — здоровяк покачал головой. «Честно говоря, мне кажется, что мастер просто не посчитал его за противника, поэтому и проиграл. Он ведь даже банальный щит не использовал». «В каком-то смысле ты прав, но все было немного не так. Ран создал свою любимую печать скорости под песком, а парень каким-то образом ее заметил. И более того, смог ее дестабилизировать. Именно поэтому Вран и проиграл. Он просто думал, что сможет уйти с траектории удара. Но, как видишь, не получилось». Тогда это меняет дело. Тогда у парня и правда есть шанс. Хотя нет, он выйдет против Вайны и проиграет. Магистр не оставит ему шанса». «Посмотрим», — как-то загадочно сказал мужчина. «Тем более, что до завтра не так уж много осталось. Проследи, чтобы все разрешилось спокойно. А я, пожалуй, вернусь в крепость. Хочу кое-что проверить». Крепость. Кабинет. Владыка сел за свой рабочий стол и достал из ящика крупный ограненный кристалл черного цвета. Выпустив силу, он выбрал нужные грани и пронзил их нитями энергии, после чего начал смотреть вглубь кристалла, довольно кивая. Как он и думал, все шло по плану. Энергетика парня развивалась семимильными шагами, и еще немного его внутренний источник будет равен мастеру. Да, знаний у пацана пока что не хватает, но это дело наживное. Перед возвращением домой владыка планировал провести с ним последний и, пожалуй, самый важный урок. Это позволит малышу выжить в самых сложных ситуациях. А нити времени показывали, что именно это его и ждет. Слишком многие существа во Вселенной жаждали получить силу, особенно такую, как у них. Поэтому парню придется туго на пути к вершине. И это несмотря на то, что ему осталось сделать всего лишь несколько шагов. Но ничего. Владыка сделает все, как надо. Он выбрал фигуру и готов поставить на нее все. «Земля. Где-то на Урале». «Тяни!» Громкий возглас заставил бойцов резко дернуть за канаты, и им наконец-то удалось повернуть туловище пожирателя. Тварь сдохла где-то с час назад, но ее не трогали, пока из Москвы сюда не переместились дополнительные войска с тяжелым вооружением. Мастеру Харону пришлось открывать большой портал, но зато теперь с десяток боевых машин расположились недалеко от разлома, и первая же тварь, что полезет оттуда, получит в брюхо такое количество свинца, что хватит его надолго. «Мастер, что дальше?» Моргана подошла к старику и присела рядом с ним на бревно. «Одну тварь мы завалили. А если оттуда полезут новые?» «Скорее всего, полезут», — кивнул старик. «Но теперь мы готовы. Я собрал тут столько сил, что даже 10 пожирателей сдохнут, но не доберутся до людей. Меня беспокоит другое. Если появился один разлом, то может появиться и второй, и третий. Нужно вернуться обратно в Москву и начать готовиться. Есть все шансы, что это только начало». «Тут оставим отряд?» Девушка вопросительно глянула на старика, и тот кивнул. «Да, 500 бойцов хватит. Оружия у них много. Все, что надо, мы перевели. Да и до ближайшего города 15 километров. В случае чего могут на машине добраться. Ладно, пошли». Перед уходом старик раздал указы командирам и, забрав магов, вернулся обратно в Москву, где его уже ждали троица князей. «Вы хотели видеть нас, князь?» Морозов на правах старшего взял разговор в свои руки. «Хотел», — мастер кивнул. «У нас появилась небольшая проблема, и мне понадобится ваша помощь. Я бы мог, конечно, и сам, но так будет быстрее». «Все, что в наших силах», — улыбнулся Долгоруков. «Мне нужны крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, пушки от 30 до 100 миллиметров калибром, ну и мины с гранатами в огромном количестве. Я могу получить все это у императорского рода, но тогда они начнут совать нос в мои дела, а мне это не нужно. Насколько мне известно, род Дементьевых может помочь с этим вопросом. Да и остальные тоже имеют связи среди армейцев». «Конечно, мы можем помочь», — князь Дементьев кивнул. «Какие у нас сроки?» «Вчера», — с ухмылкой ответил старик. «В общем, чем быстрее, тем лучше. Деньги не проблема, но, думаю, иметь в должниках род Скуратовых кто-то захочет больше, чем получить пару десятков миллионов рублей». «Пожалуй, вы правы, князь», — задумчиво произнес Долгоруков. «Прикажу командиру гвардии опустошить все запасы. В конце концов, в Москве нам ничего не грозит. В империи больше нет безумцев, способных напасть на нас». «Ну вот и хорошо», — мастер Харон кивнул в сторону сервированного столика. «А теперь давайте немного отдохнем, а ваши люди могут в случае чего связаться с Арсением. Он решит любую проблему». Князья кивнули и сели за стол. А мастер с сожалением подумал, что зря он отпустил внука именно сейчас. Старик нутром чуял, это все только начало. Мир силы. Проснувшись через несколько часов, я почувствовал себя намного лучше и, приняв быстро душ, спустился в столовую. В крепости еду готовили круглосуточно, так как у многих были индивидуальные тренировки, и не всегда получалось приходить к завтраку или обеду вовремя. Набрав себе еды, я захотел тихо, мирно пообедать, но куда там? Все, кто был в столовой, почему-то решили, что мне очень важно выслушать их поздравления. Так что еще 10 минут я просто кивал, благодарил и улыбался. Мда. А ведь я просто пришел сюда поесть, ребята. Просто пришел поесть. «А ну, хватит вам!» Зычный голос Вита заставил учеников мгновенно сесть по своим местам и сделать вид, что ничего не было. Тем временем здоровяк подошел ко мне и весело улыбнулся. «Ну что, парень, гордись! Ты у нас настоящая знаменитость!» Он сел за стол и кивнул мне на еду. «Ты ешь, ешь, я тут ненадолго». «Спасибо». Облегченно выдохнув, я приступил к трапезе. «Что случилось? Владыка решил устроить мне очередную тренировку?» «Да нет. Твоему телу и разуму нужно отдохнуть к завтрашнему дню». Он отрицательно покачал головой. «Старик прислал меня для того, чтобы сообщить тебе, что в завтрашнем бою ты столкнешься с магистром. Ты готов к этому?» «Магистр? Да вы, ребята, издеваетесь. А что сразу владыка не вышел на арену? Ну а что? Я долбанный гений, способен за 2 дня стать на несколько порядков сильнее, мне ж не сложно». Через несколько секунд я все-таки справился с приступом гнева и медленно кивнул. «Хорошо, магистр так магистр». Я постарался улыбнуться, вот только моя улыбка получилась слишком натянутой. «Еще какие-то новости?» «Нет, приятного аппетита». Вид встал и направился к выходу. «Вот же нехороший человек, мог дать мне нормально поесть сначала. Весь аппетит пропал». От злости я стал пихать в себя еду. «Магистр, не магистр, да какая нахрен разница? У меня есть цель, и я ее достигну». Один из верхних пластов мультивселенной. «Значит, одну мою зверушку вы уничтожили?» Советник покачал головой, глядя на голоэкран, а там люди разделывали пожирателя. «Что ж, неплохо для вашего мира. Очень неплохо. Ладно, посмотрим, как вы справитесь с сотней моих игрушек». Его губы расплылись в довольной улыбке, обнажив острые зубы. Глава вторая. Мир силы. Час спустя. После того, как вид меня обрадовал, я решил не тратить время впустую, а идти на полигон. Против магистра я не тяну, мне самому это было понятно. А значит, нужно придумать что-то такое, что сможет ошеломить моего будущего противника хотя бы на несколько мгновений. Пернатый внутри рвался в бой, вот только увидев, на что способны местные маги, я не горел желанием терять фамильяра. Может быть, он и не очень сильный для них, но я уже привык к этому пернатому зануде, и поэтому не был намерен терять его. На полигоне людей было немного. Всего лишь несколько учеников в стороне от основной массы тренажеров занимались своим делом. Выбрав две гири потяжелее, я начал разминаться, постепенно насыщая мышцы силой. И в какой-то момент понял, что уже не чувствую веса в руках. Пришлось остановиться и брать другие снаряды. И таким образом я через несколько минут дошел до самых тяжелых гир весом под 100 килограмм. Мда. Кажется, я немного перестарался, если судить по круглым от удивления глазам Малана, который как раз зашел на территорию полигона. «Ты в курсе, что такой вес — норма для мастера?» — тихо спросил он, оглядываясь по сторонам. «Положи-ка гири на место, пока кто-то не заметил. У тебя завтра еще два боя, а так как я за тебя болею, то не хотел бы, чтобы кто-то заметил, на что ты способен». «А что такого?» Я положил гири на землю и усмехнулся. «Вес-то у них не сильно большой, даже для обычного человека». «Все время забываю, что ты не из этого мира», — хлопнул он себя по лбу. «Присмотрись к материалу, только используя силу, а не просто глазами». Я сделал так, как сказал Алан, и с трудом удержал рвущийся наружу мат. Все дело в том, что вроде бы стальные гири были артефактами, причем, судя по структуре, совсем непростыми. «Объяснишь?» Я вопросительно глянул на пацана, и тот кивнул. «Этот полигон, он ведь для магов, и каждый снаряд создан с одной целью — тренировать магов. Поэтому не удивляйся. Так что будь аккуратнее, когда тренируешься тут, а то любопытных глаз много, а ты слабо разбираешься в наших реалиях». «Спасибо», — я кивнул. «Тогда, может, посоветуешь, чем еще можно заняться?» «Лучше давай проведем легкий спарринг», — парень улыбнулся. «Я все-таки надеюсь, что у меня есть шанс тебя выиграть». «Почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Давай». Алан обрадованно кивнул в сторону площадки для спаррингов, и мы направились туда. «Что ж, почему бы и нет? Может, легкий бой поможет мне немного снять напряжение?» «Кабинет». Владыка довольно кивнул и откинулся на спинку кресла. «Значит, его стратегия работает». Парень за несколько дней, будучи на грани, смог развить свой источник почти до уровня мастера. А ведь он даже не знал, что мог умереть в любой момент. И хорошо, что не знал. Иначе бы не было такой отдачи. Правда, завтра, когда турнир закончится, парня придется срочно погружать в глубокий транс и исправлять огрехи в его энергетической системе. За несколько дней непрерывного прессинга их количество приблизилось к допустимому максимуму. А значит, завтра последний день, когда парень может работать на износ. Дальше он просто перегорит. Стук в дверь отвлек владыку от размышлений. И, открыв глаза, он увидел Вита. Здоровяк стоял перед ним, и вид у него был не очень. «Что случилось?» «Владыка, новости с Южной Империи», — Вит склонил голову. «Их император что-то не поделил с соседними королями, и теперь они готовятся к бою. Нам стоит вмешаться, владыка. Ты же знаешь, недалеко от Южной Империи есть место, которое находится под вашей защитой. Вы сами объявили, что эта область под нашей защитой». «И чего им не имется?» — недовольно произнес мужчина. «Что ж, я разберусь с этой проблемой. Спасибо, что предупредил». Земля. Москва. Дворец Скуратовых. Глубокая ночь. Мастер Харон сидел в кабинете внука и напряженно смотрел на монитор. После появления первого разлома старик знал, что появятся следующие. Но в глубине души надеялся, что этого не будет. Однако ожидание — это одно, а реальность всегда другое. Вот и сейчас на карте империи появились сразу три энергетические сигнатуры, и все в разных концах империи. Один разлом открылся почти рядом с Петроградом, другой — на Дальнем Востоке, а третий — рядом с побережьем Черного моря. «Мастер!» — в кабинет вбежала Моргана. «Что нам делать?» «Успокойся», — старик поморщился. «Группы готовы. Люди ждут только, когда я открою порталы. И сейчас я этим займусь». Старик поднялся на ноги и направился к выходу, а через 5 минут во дворе дворца открылось сразу 3 портала, куда тут же рухнули бойцы в полном обмундировании. Старик по очереди проверил все 3 точки и, убедившись, что разломы пока закрыты, облегченно выдохнул. А все дело в том, что в другом мире сейчас работали на полную мощность заводы, создавая оружие и броню для армии, которая собралась в Москве. Так как старик сомневался, что на этом все закончится. Нет, Высший слишком наглый, слишком самоуверенный. А значит, будет действовать до конца, пока не добьется желаемого, или пока его не утихомирят. И, к сожалению, утихомирить этого ублюдка мог только внук, который сейчас находился очень далеко. Мир силы. Следующее утро. Проснувшись где-то в 7 утра, я некоторое время просто лежал на кровати, смотря в потолок. Сегодня был очень, очень важный день, и впереди меня ждут 2 боя, которые я просто обязан выиграть. «Как настроение, агент?» Бодрый голос Прометея заставил меня вернуться в реальность. «Могу сказать, что ваше тело в полном порядке. За ночь я несколько раз провел диагностику, и теперь со всей ответственностью заявляю, вы готовы на все 100». «Спасибо, Прометей. Но насколько я готов, покажет только арена. А теперь пора подкрепиться». Быстро приняв душ, я оделся, прихватил меч владыки, который он мне одолжил, и спустился вниз. В столовой меня встретили одобрительным гулом. Но, слава богам, никто не стал мешать мне есть. После чего я направился в сторону арены. Центральная улица была полна народу, и простые люди тоже узнавали меня, махали, улыбались. В общем, вели себя так, словно мы с ними давно знакомы. И вообще, в этом маленьком городке было очень уютно. Словно ты вернулся туда, где провел свое детство. Добравшись до арены, я зашел в тот самый закуток, где уже сидели мои будущие соперники, одна женщина и 2 мужчин. Они приветственно кивнули мне, но разговоры заводить не стали. Каждый готовился к бою. Сейчас было не до пустой болтовни. Через 30 минут со стороны арены послышался громкий гул толпы, а потом громкий голос владыки. «Прошу претендентов на клинок вечности выйти на арену!» Мы тут же встали и спокойно вышли на теплый песок. Сам владыка стоял в центре и довольно улыбался. В принципе, его можно понять. Что так, что эдак, он в любом случае в плюсе, даже учитывая, что придется отдать такой дорогой приз. Хотя есть у меня ощущение, что дорогой этот меч только для таких, как я и мои противники, но никак не для него. Особенно учитывая, что в самом начале турнира он проговорился и сказал, что это один из мечей. А значит, как минимум, есть и второй. «Ну что, готовы показать все, на что вы способны?» Он хитро прищурился. «Приз один, а вас четверо». «Готовы, владыка», — с вызовом ответила единственная среди нас женщина. «Начнем». «Что ж, тогда да начнутся бои». Мужчина вскинул руку, и арена тут же ответила ему одобрительным ревом. «Первый бой! Магистр Вайна против моего нового ученика!» Женщина коротко поклонилась, а я замер. «Так выходит, магистр у нас женщина?» «Хм, это все усложняет дело. Бить женщин как-то не входит в мои планы. А значит, придется действовать еще хитрее, чем я думал. Что ж, есть у меня одна идея». Когда мы остались вдвоем на арене и владыка скомандовал начало боя, женщина неожиданно тепло улыбнулась. «Мне понравилось, как ты вел себя в прошлых боях, малыш. Поэтому сделаю тебе подарок». Она покачала головой. «И если коснешься меня быстрее, чем я успею поставить щит, победа твоя. Ну что, согласен?» «А вот и мой шанс». Я улыбнулся ей в ответ. А через миг мой клинок был у ее шеи. Я заранее подготовил конструкт скорости и все время находился под ним, так что она даже толком не успела закончить фразу. «Что ж, малыш, ты меня впечатлил». Она кивнула и, развернувшись в сторону ложи, где стоял владыка, коротко поклонилась. «Я признаю свое поражение», — громко произнесла она, после чего повернулась ко мне и тихо прошептала. «Но когда-нибудь ты дашь мне возможность взять реванш, малыш, когда будешь свободен». «Прости, но мое сердце уже занято», — я пожал плечами. «Но если что, я знаю, с кем тебя познакомить, чтобы такая красавица не скучала. Только сама понимаешь, все это случится сильно позже». «О, ничего страшного, у меня есть время. Много времени». Она погладила меня по щеке. «Удачи, малыш. Твой следующий противник не будет таким же добрым, как и я». После этих слов она испарилась с арены, точь-в-точь, как владыка. А я пошел в сторону закутка, пытаясь понять, что только что произошло. Вайна переместилась вглубь ложи и с вызовом глянула на владыку. «Пришла сказать что-то?» — с усмешкой спросил мужчина. «Дорогая, это я тебя учил и знаю прекрасно все твои приемы. Что, глянула варианты будущего и поняла, что у тебя нет шансов?» «Да», — женщина кивнула. «Владыка, можно вопрос?» «Валяй», — благосклонно кивнул он. «Этот мальчик, он ведь...» Она не успела закончить фразу, как клинок самого могущественного мага на планете оказался у ее шеи. «Никогда не смей даже думать о том, чтобы произнести это вслух», — сказал мужчина. Но Вайна прекрасно понимала, если она сделает что-то не так, то владыка убьет ее без раздумий. Поэтому женщина просто кивнула. «А насчет твоего вопроса, то да, ты права», — он покачал головой. «Но тебе лучше забыть об этом. Его время еще не пришло. Ты меня поняла, Вайна?» «Да, владыка», — женщина кивнула. «Прошу прощения». «А теперь иди. Не порти мне настроение больше». Он развернулся в сторону арены. «И да, передай своему королю, что если еще раз он попытается устроить смуту на юге, весь его род сдохнет за одну ночь. И ты знаешь, когда я это говорю, то не шучу ни капли». Земля. Окрестности Петрограда. Первым открылся разлом рядом со столицей. И оттуда вышли сразу 7 пожирателей. Благо бойцы были готовы к этому, и встретили тварей слаженным огнем, а заранее установленные пушки не дали тварям ни одного шанса. Дальше пошел разлом на побережье, а потом тот, что был на Дальнем Востоке. И везде бойцы рода Скуратовых успевали дать отпор, но именно это и беспокоило мастера Харона. Высший кто угодно, но не дурак. А значит, он не просто так пускает на убой довольно сильных тварей. Такое ощущение, что он просто проверяет предел возможностей рода. И вот это старику совсем не понравилось. «Ваша светлость!» — к старику подошел Арсений. «Пришел запрос от императорской канцелярии. Они интересуются, чем мы таким занимаемся, что слышно аж в столице. Я ответил, что это дела рода, но их это не устроило. Они хотят видеть вас во дворце прямо сейчас». «Вот мне нечем заниматься, кроме как с ними сейчас говорить», — мастер недовольно покачал головой. «Ладно, следите за обстановкой. Если что, сразу же докладывайте». Петроград, императорский дворец. «Отец, а ты уверен, что стоит драконить Михаила?» Петр с сомнением посмотрел на Алексея Романовича. «Стоит, сын! Иначе Скуратовы вообще потеряют все берега!» — недовольно ответил хранитель. «Их сила не позволяет им так себя вести. Императорский род в империи один, и именно он отвечает за все. За утро уже больше 200 заявок от аристократов пришло в канцелярию, и все спрашивают, что происходит. Как думаешь, быстро нас перестанут уважать, если мы просто проигнорируем их?» «Алеша, тебя не это должно волновать сейчас!» Недовольный голос прозвучал со стороны дверей, и мужчины вздрогнули, увидев невысокую фигуру. Михаил Скуратов посмотрел на них с таким взглядом, что Петру захотелось забиться в самую маленькую щель и надеяться, что его не найдут. Бывший император ненавидел себя за такую реакцию. Но когда появлялся Скуратов-старший, тело попросту переставало нормально работать. Раз — и все пошло по одному месту. Тем временем Скуратов подошел к столу и, покачав головой, начал говорить. «Знаешь, Алеша, я могу многое простить, но никогда кто-то лезет в мои планы, а ты полез. И у меня простой вопрос. Ты осознаешь последствия?» Скуратов подошел к хранителю вплотную и уставился на него немигающим взглядом. «Империей правит наш род!» — все-таки нашел в себе силы ответить Алексей Романович. «И наш род отвечает за все, что тут творится!» «Да кто ж спорит?» — усмехнулся старик. «И никто в твои дела не лезет. Но если бы не я и люди моего внука, вы бы уже считали потери десятками тысяч, а то и сотнями. Тебе напомнить, благодаря кому вторжение отменилось? Тогда вы спрятали голову в песок, а теперь решили подать голос?» Напряжение в кабинете росло. «Давайте все успокоимся», — Петр не выдержал первым. «Нам просто надо знать, есть ли опасность для империи». «Никакой опасности нет», — Скуратов отрицательно покачал головой. «Это все? Если все, то я пошел». После этих слов старик исчез так же, как и появился. «Ну что, доволен?» — Петр покачал головой. «А я говорил, не надо дергать тигра за усы». «Ну, мы, по крайней мере, попробовали. Ладно, ты уже определился с тем, кто станет мужем внучки?» Мир силы. Арена. Когда закончился второй бой полуфинала, я открыл глаза и улыбнулся. Скорее всего, владыка сейчас даст моему противнику некоторое время на отдых, а потом будет и сам финал. Что ж, это даже хорошо, что все так быстро закончилось. Не люблю, когда тянут резину. Встав со скамейки, я начал разминать мышцы, постепенно разогревая организм. А арена тем временем бурлила. Видимо, мой будущий противник показал по-настоящему хороший бой. Выйдя из-за кутка, я чуть не столкнулся с мужиком и тут же понял, кто это. Тот самый любитель Моргенштерна, который вчера легко победил своего противника. «Ну что, парень, «Готов к финалу?» — с усмешкой спросил он у меня. «Учти, сдаваться, как эта дура, я не собираюсь. Но ты можешь сдаться уже сейчас. Не будем тратить время впустую, да и твое здоровье тоже». «А ты, я вижу, любишь поговорить, да?» — я улыбнулся. «А вот я не особо, если честно. Так что давай договоримся сразу. Все вопросы решим там», — я кивнул на песок. «А пока просто помолчи, дядя». Ему явно не понравился мой тон, но он сдержался и прошел мимо меня. Хм, значит, нервы у него чуть крепче, чем я предполагал. Ладно, посмотрим, что получится на арене. Есть у меня одна мысль на его счет, и касается это его Моргенштерна. Земля. Где-то на Урале. Бойцы, дежурившие у разлома, решили пообедать, когда вдруг странная аномалия вновь начала пульсировать, а потом начался ад. Десятки, десятки пожирателей разных размеров и форм вышли из разлома и понеслись в сторону обороняющейся линии солдат. Первыми погибли пехотинцы, после них артиллерийские расчеты, и только экипажи боевых машин смогли как-то организоваться и попытаться дать отпор. 10 боевых машин все еще оставались грозной силой, но твари все лезли и лезли, и в какой-то момент бойцы оказались в окружении. Только серьезная броня автомобилей не позволяла тварям добраться до людей, но и они не могли ничего сделать, чтобы выбраться из западни. «Вызовите князя!» Перевязывая пробитую голову, прохрипел командир одного из автомобилей по внутренней связи. «Быстрее! Иначе нам всем хана!» Глава третья. Мир силы. Арена. Спустя 20 минут. «Ну что, уважаемые гости нашего турнира, вы готовы к финальному бою?» Владыка, как всегда, неожиданно появился в центре арены и широко улыбнулся. «Ученик против магистра. Знание и опыт против молодости и скорости». Арена ответила ему одобрительным ревом, и мужчина довольно кивнул. «Да, все шло именно так, как он и думал. Теперь парню придется показать все, на что он способен». «Тогда...» — он сделал небольшую паузу. «Прошу бойцов выйти на арену!» Открыв глаза, я встал и, прихватив меч, направился на арену. Мой противник последовал за мной, и теперь я знал, что он тоже магистр. Хм, этот точно не станет делать глупостей. А значит, меня ждет сложнейший бой в моей жизни. Добравшись до центра, мы приветствовали владыку и, дождавшись, когда тот скомандует начало боя, разошлись в стороны. Любитель Моргенштерна смотрел на меня с широкой улыбкой на лице. Но мне было плевать. Я тут же скользнул в легкий транс и начал создавать конструкты. Первым делом я приготовил с десяток таранов и копий и подвесил их на ауре. На этот раз щиты мне были не нужны. Против такого монстра поможет только скорость и ничего более. «Агент, у меня есть для вас одно предложение, но это немного безумно», — сказал Прометей. «Безумно?» «Безумие — это в моем стиле», — я мысленно усмехнулся. «Ты же это знаешь. Давай, показывай, что у тебя там». «Одну секунду». После этих слов перед моими глазами развернулась трехмерная картина очень сложного конструкта. Если судить по количеству линий и узлов, это что-то тяжелое, смертоносное. «Пояснишь?» «Конечно. Это мы получили от Высшего, ну, тогда, когда он вернул нас к жизни. Так вот, насколько я смог понять, этот конструкт создает область, в которой одаренный может на некоторое время стать намного сильнее за счет внешних источников. Правда, время ограничено 30 секундами. Но тут уже я ничего не могу поделать. Это все, конечно, хорошо, вот только я просто не успею создать этот конструкт. Так что придется действовать по-другому. А чего-нибудь попроще нет?» — с затаенной надеждой спросил я. «Увы, все конструкты, которые мы получили от этого существа, сложные. Это было единственное, что я смог найти подходящее. Ладно, я попробую, но позже. А то мой противник явно собирается атаковать. Не успел я толком закончить фразу, как песок на арене вздыбился, и через секунду я оказался в, мать его, зеркальном лабиринте. «Ну что, малыш, не думал, что силу можно преобразовывать в другие стихии?» Голос врага звучал непонятно откуда. «Ничего. Какие твои годы, еще научишься. Тем более, что владыка явно взялся за тебя всерьез. Но сейчас, прости, меч мне нужен. Моргенштерн мне изрядно надоел». Я напрягся, выпустил свою силу так, чтобы она заполнила пространство рядом со мной. Таким образом, я почувствую, когда противник появится рядом со мной. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. А дальше я начал медленно двигаться вперед, пытаясь понять, по какому принципу работает конструкт врага. Но, честно говоря, у меня это получалось из рук вон плохо. Эти долбанные зеркала были непробиваемые. Я даже пару раз ударил по ним мечом, но результат был нулевым. Ладно, попробуем по-другому. Вновь погрузившись в транс, я потянулся к силе, но не успел. Любитель Моргенштерна появился за моей спиной, и только благодаря скорости я смог уйти. Ему не хватило нескольких миллиметров, чтобы достать меня. Мужик недовольно покачал головой, но тут же предпринял еще одну попытку атаковать. Но на этот раз магией. Стены лабиринта вдруг начали двигаться, и с каждой секундой они делали это все быстрее и быстрее, грозясь раздавить меня. «Ну, падла, сейчас посмотрим, что ты сделаешь». Напитав ноги силой, я оттолкнулся от земли и прыгнул, но не в сторону врага, а просто прыгнул, чтобы оценить, насколько большой у него лабиринт и как вообще можно из него выбраться. Силы хватило, чтобы подняться на высоту около 4 метра, и тут я расплылся в довольной улыбке. Оказывается, конструкт врага был небольшим, а значит, у меня есть все шансы выбраться отсюда. Он, конечно, может создать второй, но мне кажется, что эта хрень жрет очень много силы. Приземлившись, я вновь оттолкнулся, но на этот раз уже в нужную сторону и упал на песок уже за пределом лабиринта. Народ на трибунах радостно заорал, а мой противник убрал лабиринт и начал хлопать в ладони. «Молодец, парень, догадался!» — он покачал головой. «Ладно, тогда поработаем сталью!» После этих слов он сделал рывок, но я успел отразить, а дальше началось настоящее безумие. Мы просто рубились кость в кость, если можно так сказать. В какой-то момент скорость нашего оружия была настолько высока, что для обычных людей наш бой, скорее всего, казался просто мельтешением фигур. Мой противник был техничен, он умел и явно любил холодное оружие, но меня учил мастер Харон. У меня был Прометей, и медленно, но верно я давил его. Понимая, что еще немного, и я возьму инициативу в свои руки, любитель Моргенштерна сделал то, что сделал бы любой. Он подключил магию. Длинное тонкое лезвие силы прошло сквозь мой динамический щит, и я почувствовал боль в левом боку. Сука, а вот и первая серьезная рана. Регенерация заработала на полную мощность, восстанавливая мышцы. Но я на секунду отвлекся и тут же получил Моргенштерном по плечу. Громкий хруст намекнул мне, что у меня появился перелом. От боли в глазах появились цветные пятна, но я не мог сдаться. Просто не мог проиграть. Так что решил пойти ва-банк. Отразив 2 удара, я сделал вид, что растерялся. И магистр тут же воспользовался этим. Мощный удар палицей в грудь почти уронил меня. Но, сделав это, противник тоже открылся, и я смог нанести свой удар. Клинок рассек живот магистра, рассек так, что содержимое чуть не вывалилось наружу, и ему пришлось схватиться руками за живот. Теряя сознание от боли, я успел приложить клинок к его кадыку и усмехнулся. «Ты проиграл, магистр! Меч мой!» Он слабо улыбнулся и завалился на спину. А я успел упереть меч в песок и только благодаря этому не упал. «Твою мать, больно же как!» «Победа ученика!» Громкий голос владыки доходил до меня, словно сквозь вату. Ноги стали свинцовыми, Меня тошнило, а голова кружилась так, что хотелось просто лечь и свернуться калачиком. Но я держался. Так надо было. Не знаю, сколько времени прошло, но последнее, что я почувствовал, это то, как меня уложили на что-то мягкое, а потом мозг погрузил меня в спасительное беспамятство. Крепость. 6 часов спустя. «Владыка!» Вит вошел в лазарет и глубоко поклонился. «Что с ним?» Он кивнул на лежащего парня. «Чуть не перегорел», — спокойно ответил мужчина. «Я, конечно, держал его под контролем, но кто ж знал, что мальчишка окажется настолько отмороженным. Но зато он победил, как я и прогнозировал». «Ну как? Я утер нос всем своим ученикам?» «Да, владыка», — здоровяк улыбнулся. «Все получилось так, как вы и говорили». «Ну вот, а ты сомневался», — владыка кивнул на парня. «Теперь осталось привести его в норму и дать ему дополнительные знания, и можно отпускать». Земля. Российская империя. Где-то на Урале. Мастер Харон смотрел на новую волну тварей, что только что вышла из разлома, и с трудом сдерживал рвущийся наружу мат. 3 разлома. 3 проклятых разлома. Но сколько же проблем они принесли за такой короткий срок. Терять людей старик не любил, особенно если эти люди служили на благо его внука, так что пришлось ему постоянно прыгать от одного разлома к другому, помогая бойцам. Но твари все лезли и лезли, такое ощущение, что с другой стороны их было нескончаемое количество. «Мастер, еще 3 отряда заняли свои места у разломов». Моргана в броне смотрелась, как всегда, отлично, и даже обладание магией не могло заставить ее оставить броню. Нет, она всегда была и будет модификантом, что бы ни произошло. «Спасибо, дорогая», — он покачал головой. «Но, кажется, в скором времени у нас просто закончатся бойцы. И это несмотря на то, что они уже получили вооружение нашего мира». «Но что мы можем сделать, мастер?» Девушка вопросительно глянула на старика. «Этих тварей слишком много. Просто истребляя их, мы движемся в никуда. Может, стоит искать способ закрыть эти разломы?» «Разломы в пространстве — штука сложная. А эти еще имеют питание. И это самое питание с другой стороны. Так что, как бы мы ни пытались, закрыть их отсюда у нас не получится. Я бы мог подумать о заплатке, вот только я пока не разобрался, каким образом это сделать. Но все скины сейчас работают на это. Проблема ведь не в разломах, Моргана, а в пожирателях. Эти твари... Тот, кто это устроил, знал, кого посылать». Старик резко встал на ноги. «Прорыв на южном побережье! Пошли!» Миг, и они выскочили у другого разлома и сходу вступили в бой. На этот раз монстров было под 2 сотни. И они целенаправленно ломились в сторону людей. Бойцы тоже не отставали, поливая пожирателей огнем. Но, кажется, даже этого огня уже было недостаточно. Моргана с мастером за несколько минут помогли солдатам решить проблему. Но в эту же секунду поступил сигнал от разлома под Петроградом, и пришлось уже прыгать туда. Так продолжалось почти 4 часа, и мастер был вынужден признать, что Высший решил наконец-то показать всю свою силу. «Плохо. Очень плохо». Старик устало выдохнул и присел на раскладной стул. «Что случилось, князь?» Из портала вышел князь Морозов, а следом за ним Долгоруков с Дементьевым. «Что? Что? Завал у нас, Ростик», — спокойно ответил старик. Он уже смирился с тем, что придется выдернуть внука раньше, чем он думал, но все еще не мог заставить себя обратиться к учителю, прекрасно зная скверный характер того. «Мы можем как-нибудь помочь?» — Долгоруков вмешался в диалог. «У нас есть гвардейцы. Они хорошие бойцы на уровне людей Ярослава». «Это ничего не решит, князь», — мастер Харон отрицательно покачал головой. «Тут дело не в качестве бойцов, а в количестве. И у нас их недостаточно. Но благодарю за то, что предложили помощь, Я оценю это. А сейчас вам лучше вернуться в Москву». Мастер вдруг почувствовал, что через несколько минут случится что-то важное, и лучше бы князьям быть как можно дальше. Один из верхних пластов мультивселенной. Советник был доволен. Пожиратели потихоньку, но делали свое дело, раздергивая силы модификанта. В какой-то момент он понял, что можно и лично появиться на той стороне, так как, несмотря на все его действия, модификанта до сих пор не было. И, судя по всему, он даже не планировал это делать. А советнику нужно было видеть лицо этого человека. Ему нужны были страдания этого червя, который так сильно уронил его репутацию среди высших. Некоторое время поколебавшись, советник встал и, покинув свое рабочее место, дошел до боевого отсека своего корабля, где находились лучшие образцы брони во Вселенной. Несмотря на то, что сам по себе советник был силен, идти куда-то без брони он не планировал. Выбрав легкий комплект, он позволил ИИ корабля облачить его, после чего переместился в закрытую локацию, где содержались пожиратели, и шагнул к разлому. Пришло время поговорить со стариком, который руководит обороной. Либо его внук явится, либо эта планета будет избавлена от всей разумной жизни. Земля. Российская империя. Где-то на Урале. Проводив князей, мастер Харон приказал бойцам взять на прицел разлом. Сам же взял в руки любимый плазмомет и подошел чуть ближе. Старик ничуть не удивился, когда из разлома вышла фигура в футуристической броне. Лишь поднял оружие, готовясь в любой момент выдать залп самой высокой мощности. Тем временем незнакомец остановился, и темное забрало стало прозрачным, показывая лицо существа, явно не имеющего ничего общего с людьми. «Где модификант?» Голос прозвучал прямо в голове мастера, но старик даже не дернулся. Он и сам был способен на такое. «Какое именно?» — с усмешкой спросил старик. «Если ты про моего внука, то его здесь нет. А ты, я так понимаю, тот самый высший, что прислал красноглазого ублюдка?» «Да, именно тот самый высший». Бронированный поднял руки, и на его ладонях зажглись два маленьких солнца. «Говори, старик, не нужно меня злить. Твой модификант перешел мне дорогу и сделал то, что я не прощаю никому. Он уронил мою репутацию. Ты хоть представляешь, как сложно набирать репутацию таким, как я?» «Да, честно говоря, мне плевать», — мастер Харон пожал плечами. «Или ты думаешь, что раз ты высший, то тебе можно все?» «Я даю тебе сутки, старик», — спокойно сказал высший. «Сутки на то, чтобы твой внук был тут. Иначе я уничтожу всех на этой планетке. В конце концов, это просто маленький шарик на краю Вселенной. Никто этого даже не заметит». «Лукавишь, высший», — мастер слабо улыбнулся. «Я знаю, что ты не можешь это сделать. Не ты создал наш вид, не тебе его уничтожать. Каждая населенная планета — это ценность для Создателя. А ты не он. Пусть мы всего лишь люди, но это не значит, что мы ничего не знаем о том, как устроена Вселенная. Так что ничего ты уничтожать не будешь». Значит, знаешь, да? Но тогда ты знаешь, что я могу взять под контроль планету по праву силы. Это не запрещено правилами. И поверь, в моих силах сделать так, чтобы каждый человек на этой планете ненавидел тебя и твой род. Так что пусть твой внук явится, и чем быстрее он это сделает, тем лучше. И да, это за то, что ты посмел мне дерзить!» Мастер Харон не успел ничего сделать, как его подняло в воздух и начало сжимать со всех сторон. Старик спешно ставил щиты, но все же спорить с существом, для которого энергия была, что для обычного человека воздух, было невозможно. Последнее, что он успел сделать, прежде чем потерять сознание, это постараться достучаться до учителя. Он должен знать, что тут происходит. И единственное, что он просил, это не пускать Ярослава сюда. Не пускать, пока он не будет готов. Мир силы. Крепость. Владыка находился у себя в кабинете, когда почувствовал зов одного из своих учеников. А так как зов шел из другого мира, он сразу же понял, от кого он. Михаил, а это был именно он, прислал очень странное послание. И несколько минут мужчина пытался понять, что от него хочет ученик, а когда понял, широко улыбнулся. «Высшие! Ублюдки, которые получили свою силу напрямую от Создателя и решили, что благодаря этому могут управлять Вселенной, точнее, конкретными сегментами». Первый раз, когда он столкнулся с одним из этих существ, владыка был молод. Ему только-только перевалило за 1000 лет, и поэтому он попытался решить конфликт мирно. Но в итоге все равно пришлось драться, и он легко победил этого напыщенного индюка. Вот только дальше набежала целая толпа таких же ублюдков, и, в принципе, владыка мог бы и с ними справиться, но они оказались умнее и предложили разграничить зоны влияния. И он согласился. Власть ради власти — это было скучно. Так что владыка еще некоторое время путешествовал по мирам, а потом вернулся на родину. Он создал семью, род, который мог бы править всей планетой, но вместо этого он позволил своим детям делать то, что им нравится. Некоторые занялись наукой, некоторые создали свои империи, а некоторые решили так же, как и он, погулять по мирам, на других посмотреть, себя показать. Но это было так давно, что владыка стал забывать некоторые мелочи. И вот теперь высшие вновь решили напомнить о себе и нарушить соглашение. Что ж, Михаил хотел, чтобы парень побыл тут в безопасности? Но нет, это же так скучно. Мужчина широко улыбнулся, в его голове уже зрел коварный план. Глава 4. Москва. Дворец Скуратовых. Мастер Харон с трудом разлепил тяжелые веки, но первые несколько секунд зрение ничего не воспринимало, только какие-то размытые пятна перед глазами. Старик попытался обратиться к силе, и на удивление источник откликнулся. Энергия тут же распространилась по телу, и его взгляд наконец-то прояснился, после чего он понял, что находится во дворце, в своей спальне. «Мастер!» — к нему тут же подлетела Моргана. Девушка быстро что-то проверила рядом с кроватью и облегченно выдохнула. «Слава всем богам! С вами все нормально!» «Высший просто так отпустил меня!» — поинтересовался старик. «Просто так?» — девушка покачала головой. «Нет, мастер, не просто так. Если бы мы не успели, вы бы умерли. Этот ублюдок исковеркал не только ваше тело, но и всю энергетическую систему. Повезло, что у антимагов нашлось несколько серьезных лечебных артефактов. Без них вы бы остались инвалидом, человеком без силы». «Вот как!» — мастер грустно улыбнулся. «Что ж, я знал, на что шел. Прекрасно понимая, что против этого существа шансов у меня ноль. Моргана, ты не могла бы позвать ко мне князей? Я хочу с ними поговорить серьезно. Но пока у меня недостаточно сил, чтобы встать, поэтому лучше, если они придут сюда». «Конечно, мастер». Девушка склонила голову и покинула спальню. А старик тут же погрузился в легкую медитацию, надеясь на то, что его последнее желание сбылось. Через несколько минут он вернулся в реальность и озадаченно почесал щеку. Его послание точно дошло до учителя, вот только тот ничего не ответил, и это ему совсем не нравилось. Зная скверный нрав владыки, мастер Харон вполне допускал, что тот мог что-то затеять. Вот только что! В любом случае, высший сказал свое слово. У них остались сутки, а то и меньше, и нужно решать, что делать. Старик погрузился в размышления, и по всему выходило, что у них только один выход — драться. Да и то это только отсрочит проигрыш. Вошедшие в комнату троица князей в компании Морганы заставили мастера прервать свои размышления и поприветствовать гостей. «Рад вас всех видеть целыми и невредимыми», — старик мягко улыбнулся. «Но, боюсь, князья, это все ненадолго. У нас появился враг. Враг такого уровня, что просто так его не победить. Боюсь, с нашими силами его вообще победить не получится». «А можно поподробнее?» — князь Морозов нахмурился. «Что за враг? Зачем он к нам пришел? Какие у него цели?» «Враг. Враг этот серьезный. Существо из расы, которое зовет себя высшими. Это, конечно, звучит пафосно, но, учитывая силу этих существ, они имеют полное право так себя называть. Так вот, один высший, скажем так, неровно дышит к моему внуку, поэтому он и пришел сюда. Хотя, по большому счету, его цель не Ярослав, а вся планета, а мой внук просто препятствие на его пути, которое он стремится убрать». «А зачем ему наш мир?» — задал вопрос Долгоруков. «Раз он такой сильный, то мог взять себе десяток других миров. Почему именно наш?» Этот вопрос сложный. Просто потому, что вы очень слабо разбираетесь в том, что называете силой. Но если вкратце, получив под контроль именно этот мир, он станет намного, намного сильнее». «Мы никак не можем ему помешать», — Морозов сжал свои пудовые кулаки. «Вы знаете, князь, даже ценой жизни мы готовы уничтожить того, кто грозит нашим родам, нашему будущему». «Это не поможет», — отрицательно покачал головой мастер. «Единственное, что я могу вам предложить, это перевести свои семьи в другой мир. Да, сейчас там тоже неспокойно, но, по крайней мере, они выживут и смогут жить дальше. Не так, как здесь, аристократов там нет. Но, учитывая наличие магии у вас и ваших семей, у них есть все шансы получить хорошее место в обществе». «Мы не уйдем», — с улыбкой произнес Дементьев. «Это моя родина. Моя и моего рода. Какой из меня князь, если я убегу?» «Нет, лично я и мой род никуда отсюда не уйдем». «Мы тоже», — почти синхронно сказали Долгоруков с Морозовым и улыбнулись. «Так что, князь, придется тебе придумать, как мы можем поставить на место этого высшего. Да, в конце концов, гурьбой и батьку бить легче». «Ну ладно, я попытаюсь», — с улыбкой ответил мастер Харон. «Но у нас меньше суток до того, как он вернется». «Успеем», — твердо сказал Морозов. «В конце концов, у нас нет другого выбора». Мир силы. Крепость. Придя в себя, я первым делом запросил у Прометея информацию по поводу своего состояния. Все тело болело. Мышцы ныли так, словно меня выжили, как тряпку, а потом еще и били об разные твердые поверхности. «Ваш организм в норме, агент. Это просто фантомное поле», — доложил Прометей. «Пока вы находились в таком состоянии, владыка провел над вами ряд манипуляций. Некоторые из них были для меня непонятными, но в итоге все, что он делал, шло вам на благо, поэтому я не стал ему мешать, хотя у меня и вариантов было немного. Разве что попытаться вас принудительно вывести из бессознательного состояния». «Ладно, что было, то было». Я попытался сесть на кровать, но спину тут же прострелило от боли. Пришлось лечь обратно и некоторое время дышать через раз, так как даже обычный вдох причинял мне боль. «Так, ладно. Надо взять себя в руки. Чем быстрее я начну двигаться, тем быстрее приду в себя». С большим трудом, но у меня получилось сесть на кровать, а потом встать на ноги и медленно добраться до душа. 10 минут под горячими струями воды сделали свое дело, и я почувствовал себя намного лучше. Вот только выйдя из ванной, мое настроение тут же испортилось, так как на стуле возле моей кровати сидел владыка, улыбаясь своей фирменной улыбкой. «Вижу, ты пришел в себя», — медленно начал он. «Что ж, хорошо, очень хорошо. В турнире ты победил, как ни странно, поэтому вот твой приз». Он резко выкинул левую руку вперед, и я только чудом успел поймать клинок, который летел мне прямо в голову. Рукоять двуручника удобно легла мне в руку, и я тут же почувствовал, как через меня прошел мощный поток силы, смывая всю усталость и даруя уверенность в завтрашнем дне. Не знаю почему, но, держа в руках этот клинок, я был уверен, что справлюсь с любым противником. Мои губы против моей воли начали растягиваться в улыбке. Но я тут же взял свой разум под контроль, погрузившись в легкий транс. «Так, никакой эйфории, мне вот это не надо. Я уже знаю, как ощущение всесильности может легко исчезнуть при встрече с настоящим противником. Так что нужно рассматривать клинок просто как инструмент и ничего более». «Молодец! Взял себя в руки!» — одобрительно кивнул владыка. «Значит, у тебя получится обуздать силу клинка. А что это за меч и на что он способен, ты узнаешь сам, постепенно, так как клинок растет вместе с хозяином. Сейчас он в самом начале пути». «Высшего можно убить с помощью такого клинка?» — задал я прямой вопрос. «На твоем уровне сложно, но можно», — он покачал головой. «Но если ты поднимешься на уровень магистра, то с клинком вечности любой высший будет для тебя простым противником. Но не обольщайся. Во Вселенной всегда, всегда будет баланс. И чем сильнее ты будешь, тем сильнее будут твои противники. Поэтому у тебя один выход — тренироваться. Тренироваться каждую свободную секунду». Он как-то странно улыбнулся. «Ладно, у нас не так много времени, так что я решил сделать тебе прощальный подарок, если можно так сказать». После этих слов владыка взмахнул рукой, и через мгновение мы очутились в зеленом лесу на огромной поляне. Тут все было совсем по-другому, словно мы в другом мире, хотя, может быть, и в другом. «Так как условия твоего нахождения в моем мире изменились, я решил, что для тебя будет куда лучше получить настоящий, без каких-либо изменений, учебный процесс. Так что поздравляю! Ради тебя мне пришлось потратиться сильно. Но зато у тебя теперь есть целый год на то, чтобы под моим чутким руководством развить свою магию до приемлемого уровня. Ну как тебе эта новость?» «Какой еще год?» — я нахмурился. «Да через год на моей планете не останется ничего. Смысл тогда в моей учебе?» «И что, ты готов вернуться сейчас и умереть от рук высшего?» — со смешкой спросил мужчина, на что я просто кивнул. «Да, готов. Тем более, что, по твоим словам, у меня все же есть шанс. Так что давай, возвращай меня в крепость и открой мне портал в мой мир». «Успокойся. Год пройдет только для нас», — владыка покачал головой. «Пришлось создать отдельное пространство для тебя. Но зато ты уйдешь от меня нормальным магом, а не боевиком с куцым набором конструктов. Теперь ты готов учиться?» «А сколько времени пройдет для остальных?» Я все еще не доверял ему до конца. «День», — мужчина улыбнулся. «Всего лишь день». «Тогда я готов». Я тоже улыбнулся. «Такие сроки меня устраивают». «Еще бы!» — недовольно буркнул он. «Ради этого мне пришлось потратить столько энергии, что хватило бы на создание отдельного плана. А он еще и нос воротит. Хорошо, что я добрый человек глубоко в душе. А иначе отправил бы тебя домой и делай, что хочешь. Ладно, приступим к тренировке». Москва. Дворец Скуратовых. Мастер Харон наконец-то вышел на улицу и удивленно глянул на толпы бойцов, которые сновали туда-сюда, занимаясь своим делом. Кто-то тащил ящики с боеприпасами, кто-то осматривал боевые машины и готовил их к выходу, а кто-то просто помогал командирам, но так или иначе все были при деле. Старику на глаза попался Арсений. Начальник безопасности внука о чем-то спорил с Асгримом, причем на повышенных тонах. Но, заметив его, они быстро успокоились. «Что за шум, а драки нет?» — с улыбкой спросил мастер. «Рассказывайте, в чем дело?» «Я просил Асгрима взять под свою руку княжеских магов, но он отказывается», — с возмущением ответил Арсений. «Вот только у нас он сильнейший маг на данный момент после вас. Кому, как не ему, контролировать все наши магические силы?» «Я уже тебе говорил, Арсений, это дело конунга, а я не конунг», — северянин поморщился. «Вот вернется конунг, он и займется этим делом». Арсений развел руками, мол, «Ну вот, и что с этим делать?» А старик задумчиво покачал головой. И впрямь. Магов надо собирать в один кулак. Да и то он не уверен, что они смогут что-то сделать. Но так лучше, чем ничего. «Асгрим, тебе придется это сделать», — наконец-то выдал свой вердикт мастер Харон. «Моего внука пока нет. И сегодня он точно не вернется. На бой у нас будет именно сегодня. Так что давай займись этим вопросом». «Как прикажешь, конунг», — скривился здоровяк. «Но ничего гарантировать не могу. Мне проще покалечить некоторых из них, чем заставить работать так, как мне надо». «А вот калечить никого не надо», — отрицательно покачал головой старик. «Каждый маг у нас сейчас по цене золота. Так что ты уж постарайся, Асгрим. А если у нас все получится, то поверь, я найду, как тебя отблагодарить». Здоровяк глубоко поклонился и медленно пошел в сторону казарм. А Арсений усмехнулся. «Не знаю, князь, как вы это делаете. Я тут почти полчаса пытался убедить его заняться этим». «Просто умею, Арсений, просто умею. Ладно, с этим делом разобрались. А теперь расскажи, на другой стороне люди уже работают?» «Да, разломы Урала сейчас под нашим контролем. Наши бойцы работают уже несколько часов, еще час, и все там превратится в сплошную бомбу», — Арсений усмехнулся. «Мне кажется, этот взрыв почувствует вся планета, князь». «Ничего страшного. Уж лучше так, чем погибнут миллионы. Ладно, занимайся дальше контролем, а я пойду на ту сторону, хочу лично убедиться, что все нормально». Некоторое время спустя. Земля. Разлом на Урале. Мастер Харон в компании трех князей замер недалеко от разлома в ожидании неизбежного. Сутки истекали ровно через несколько минут, и мастер ждал, когда появится высший. «Как-то неуютно, если честно», — тихо произнес Морозов. «Мне больше нравится бой, чем ожидание боя». «Мне тоже, если честно», — сказал Долгоруков. «Князь, нам еще долго ждать», — поинтересовался он у мастера Харона. «А то, честно говоря, уже устали просто так стоять». Старик хотел было ответить, но в эту секунду разлом пошел рябью. И оттуда вышли 20 высоких фигур в футуристической броне, а следом за ними уже знакомая фигура высшего. «О, вижу, ты подготовился, старик!» Высший вышел вперед и сделал забрало своего шлема прозрачным. «А я не вижу модификанта. Где он?» «Его тут нет», — спокойно ответил мастер Харон. «Я же говорил, не жди, что мой внук придет к тебе на заклание. Но, как видишь, у нас достаточно сил, чтобы выкинуть тебя из нашего мира. Ну что, начнем?» «Начнем», — высший кивнул. А через несколько секунд всех, кто был рядом с разломом, накрыл огромный купол из энергии. Бойцы, которые пытались касаться его, тут же получали энергетические удары, поэтому люди быстро прекратили это. Тем временем высший оскалился и махнул рукой. Эти самые 20 бойцов медленно пошли вперед. Мир силы. Крепость. День спустя. Я резко пришел в себя на кровати в своей комнате и, сев, широко улыбнулся. каким же я был дураком до этого. Думал, что знаю, что такое магия, что такое сила. Но за время, что я провел наедине с владыкой, я понял, что не знал ничего. Но теперь все изменилось, и я готов к тому, чтобы вернуться домой. Вернуться с новыми силами и сделать все для того, чтобы защитить дорогие мне миры. «Ну что, малыш, ты готов к возвращению домой?» Владыка появился, как всегда, неожиданно. Но на этот раз я успел почувствовать эманации силы. Все же за год, проведенный где-то там, я многое усвоил. «Готов, учитель?» Я встал и глубоко поклонился. «Я бы хотел поблагодарить тебя за все то, что ты сделал. Я никогда этого не забуду». «Я на это надеюсь, малыш», — как-то загадочно улыбнулся он. «Я очень сильно на это надеюсь. Но теперь я даю тебе немного времени на то, чтобы собраться и попрощаться с теми, с кем хочешь». «Хорошо, учитель. Я быстро». Улыбнувшись, я потянулся к силе и через мгновение оказался в столовой. Да, владыка научил меня своему способу перемещения. И я решил посмотреть, как у меня получится это в реальном мире. Все сработало идеально. Я переместился именно туда, куда хотел, и нашел Алана. Этот пацан был единственным, кроме владыки, с кем я хотел попрощаться. Как говорится, он меня встретит, а он меня и проводит. «Ну что, Алан, вот мне и пора уходить». Я сел за стол к парню и улыбнулся. «Уже?» — как-то растерянно спросил он, но потом взял себя в руки. «Жаль, очень жаль, Яр. Ты хороший парень. Я думаю, мы бы с тобой подружились». «Не переживай, малец. Может быть, я еще появлюсь в вашем мире. Уж очень он странный, а я люблю все странное. Но теперь мне надо помочь своему миру. Иначе что я за ученик владыки?» Парень кивнул, и, пожав ему руку на прощание, я вернулся к себе в комнату, откуда прихватил только меч. Больше мне ничего не нужно было. Глянув на владыку, я кивнул. Все слова уже были сказаны. Все решено. Осталось только вернуться домой. «Ну что ж, добрый путь, мой самый странный ученик», — с улыбкой произнес он и, как всегда, взмахнул рукой. Земля. Где-то на Урале. «Органа, в сторону!» — успел крикнуть мастер, но бронированный ублюдок оказался быстрее. Старик не понимал, что это за существа. 20 незнакомцев развалили все собранные им силы меньше, чем за 10 минут. И сделали это настолько непринужденно, что мастер Харон чуть не сдался. Теперь под угрозой была его воспитанница. И старик рванул вперед, вкладывая все силы в один единственный удар. Но старик не успел. Рядом с громилой появилась размытая фигура, и несколько взмахов странного меча превратили того в неаппетитные куски мяса. «Ну вот, стоило оставить вас ненадолго, как вы тут же вляпались в очередную передрягу». Голос, прозвучавший в голове у старика, был знакомым, и он облегченно выдохнул. «Внук! Внук вернулся!»